А теперь эта же песня, уж ты, Ваня, разудалый молодец, прозвучит в радиозаписи, сделанной в 1993 году, запевает Воробьева Лукерья Петровна. Мы можем послушать вот светское пение, потому что оно довольно разнится от богослужебного пения. Давайте послушаем лирическую песню «Уж ты, Ваня, разудалый молодец». Уж ты, Ваня, разудалый молодец, да, разудала, а я сказать о манере пения Духобуров? Ну, вообще манера очень интересная. Это такое какое-то зыбкое, вот так бы я образно выразилась, пение, вибрирующий такой голос, немножко глуховатый. И вот это качание характерное именно прежде всего для богослужебного пения. Это первое. И второе, это то, что это пение многоголосное. Вот они как бы все мелодии вот разводят на голоса. Некоторые исследователи считают, вот сравнивая Духобуров с молоканами, что это пение возникло под влиянием казаков, рядом с которыми они жили на Кавказе, в частности. Вот наши Духобуры местные, сальские, как их называют, они переселенцы из Закавказья, из Богдановского района Грузии. Вот. И там долгое время они жили бок о бок с донскими казаками, которые там служили. Ну, возможно, потому что и также белорусы, например, отмечают, что подводка, вот это многоголосие, которое в Беларуси сейчас существует, сформировалось только под влиянием казачьих частей, которые там стояли. Так что, может быть, это действительно так. Только в заключении назвать вот исполнителей. Это Лукерия Михайловна Вышлова, Мелания Федоровна Панова, которые приехали в Ростов из села Веселого, Матрена Тимофеевна и Мария Ивановна Махортовы, они выходцы из села Петровка, Галина Алексеевна Савенкова из Тамбовки, это в Грузии, также Анастасия Тимофеевна Егорова и Лукерия Петровна Воробьева, вот, а также Николай Иванович Абросимов. Они также выходцы из села Петровка. Эти люди сейчас живут у нас в городе, и что само по себе необычно. Честно говоря, о вот таких носителях традиции, которые живут в Ростове, можно было бы подготовить, мне кажется, целый ряд передач. Интересно. Ну что ж, спасибо. Думаем, что мы воспользуемся вашим советом.